4 по 6 июня средства массовой информации мира передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Уна. ТАСС, Сянгангская Такумбао, Сянгангская спутниковая телевидение Фунфан, Кёдо Цусин, Непальский интернет-журнал Непаль Тудей, Сенегальская газета Ло Популяр передавали, что Ким Чен Ун посетил стройку новой Рёнгаксанской мыловарни и реконструированный Мангиндейский десоюзный лагерь. Иранский телеканал «Приз» передал, что Ким Чен Ын посетил реконструированный Мангиндейский десоюзный лагерь, а сайт общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан» передал вести о том, что Ким Чен Ын посетил стройку офтальмологической больницы «Рюген» и руководил на месте делами Кивонской солеварни и осведомился о состоянии выпуска соли из грунтовой соленой воды, чем справляется народная армия. СМИ Китая, Непала, Ирана и Чехии выставили фотографии Ким Чен Уна.